Мы с Эмилией проводили много времени вдвоем. Завтраки, обеды и ужины превратились для нас в совместные трапезы. Мое отношение к Маркизе сразу изменилось. Эмилия была гораздо умнее ее, и мне невольно приходилось сравнивать этих двух женщин. Увы, Маркиза безнадежно проигрывала. Возможно, она была суперкрасоткой, но таких и среди моих служанок полно, а попробуй отыщи девушку, подобную выдающемуся логику Эмилии. Однажды за завтраком Эмилия спросила: «Если деймолиты такие могущественные, что выдают своих големов за людей, то почему они не заберут этих недоростков деймолитов, от которых маги получают хилу? Они могут их выкрасть, хотя бы некоторых, но даже не пытаются». Это был интересный вопрос, я тоже неоднократно задавал его и себе, и дядюшке Вилли. Поэтому сначала я задумчиво дочистил вареное куриное яйцо и лишь потом ответил: «Во-первых, есть версия, что деймолитам эти малыши не нужны, ведь из них никогда уже не вырастут полноценные взрослые особи. Вы слышали историю о ребенке, который пропал в лесу, там воспитывался волками, а через несколько лет его нашли люди. Он остался волчонком, а в человека так и не превратился. Он не научился говорить, даже носить одежду не научился. Так и молодые деймолиты. Стоит им провести в клетке немного времени, и все, они портятся. Я также думаю, что деймолиты относятся к своим детям иначе, чем мы к своим. А во-вторых, как вы считаете, Эмилия, что будет, если у людей забрать всех плененных деймолитов? Закончится хила», сразу ответила девушка. «А маги не смогут быть магами без нее». «Правильно, я разрезал яйцо пополам, а потом положил колбасу и яйцо на хлеб, так что вышел чудовищный бутерброд. Но если у магов не будет хилы, то чем они начнут заниматься?» «Чем угодно, только не магией», улыбнулась Эмилия, с изумлением поглядывая на мой бутерброд. «Вот именно, тогда мы, люди, станем развивать другие науки, а не только науку изготовления големов. Ведь посмотрите, что творится, посмотрите на наши университеты. Они все озабочены только одним: как наклепать големов больших, маленьких и разных. Все лучшие умы человечества трудятся над этой задачей. Изготавливаются големы для войны, для работы, для развлечений. А все остальные науки захерели, прозябают кое-как. И если у нас отобрать хилу, то ситуация изменится. Другие науки рванут вперед. Рано или поздно появится серьезная техника. Разве это нужно деймолитам? Они и так уничтожают некоторых алхимиков, боясь появления взрывчатых веществ. А что деймолиты будут делать, если люди придумают бронированные машины, способные вгрызаться в горы? Интересный ход мыслей, похвалила меня Эмилия. Деймолиты фактически привязали человечество к этой гадости, хиле, как пьяницу к бочке с вином, как опийного курильщика к неиссякаемым запасам опия. Конечно, деймолиты никогда не отнимут у нас источники хилы, потому что люди не превзойдут деймолитов в мастерстве создания големов, но могут превзойти в других областях. Эмилия прикрыла глаза, будто мысленно взвешивая сказанное, а потом кивнула. «Очевидно, вы правы. Я не смотрела на это под таким углом». Она еще помолчала немного и вдруг добавила: «Господин граф, а покатайте меня по реке. Я никогда ни на чем раньше не плавала». Сразу после завтрака я отвел ее к реке и покатал сначала на плоту и пароме, а затем нанял быструю лодку с 12 гребцами. Эмилия была в восторге от воды, скорости и брызг, а я невольно подслушал разговор гребцов. Забавно, что они до сих пор рассказывали друг другу о том, что кто-то из них недавно видел тело утонувшего коннетабля, на миг показавшееся из-под воды. Маркиза настолько разозлилась на меня за то, что я ее бросил, что подослала ко мне двух бритеров, одного за другим с интервалом в пару дней. В Авиньоне дуэли на мечах пользовались популярностью, и я очутился в родной стихии. Одного бритера я убил, а второй, выходец из соседнего герцогства, отказался от дуэли сам, когда какая-то добрая душа просветила его насчет моей репутации. Эпидемия отхлынула от столицы через полтора месяца, а через два почти прекратилась. Мы с королем и Аскольдом закончили приготовление. Подробнейшие списки были составлены, а его величество выделил из своей гвардейской роты отряд, в котором состояли только местные дворяне. По сути, это была моя идея. Я предложил всех гвардейцев протестировать, чтобы отобрать самых лучших. Эти лучшие должны были пойти в первый отряд, а те, кто немного похуже, во второй. Самые неудачливые попадали в третий. И вот как раз третий стал нашей надеждой, ведь, судя по спискам, там не должно быть ни одного голема. Я возглавил этот отряд и стал подсотником гвардии. Мы старались держать все в глубокой тайне и предпочитали лишних людей в эту тайну не посвящать во избежание утечек. Аскольд пригласил в столицу двух великих магов, которые тоже могли разрушать чужих големов. Увы, таких магов было только три на все королевства франков. Нашим гостям пришлось открыть тайну големов, неотличимых от людей. Маги ужаснулись и согласились помочь. Но тут возникла очередная проблема. Первоначальный план, предложенный самим королем, подразумевал, что на время подготовки король неожиданно превратится в ревностно верующего человека. Он будет устраивать разные молебны, покаяния и заставит придворных следовать своему примеру. А потом, в день Икс, вся эта толпа приворных в привычном порядке пойдет на индивидуальное покаяние, во время которого наши маги благословят големов, превратив их головы в глину. Однако только Аскольд являлся священником из всей троицы великих магов, и он наотрез отказался устраивать маскарад и выдавать двух других за священников. Так отличный план рухнул. Один Аскольд при всем его желании не мог физически справиться с огромной массой благословений. Нам ведь нужно было пропустить через жернова проверки всех людей из списка и сделать это за один день, а лучше, за несколько часов. Иначе големы заподозрят неладное, когда осознают, что многие другие големы бесследно исчезли. И кто знает, на что они способны в отчаянной ситуации. Мы временно оказались в вакууме идей. Ни королю, ни Аскольду, ни мне не было ясно, как заставить огромную толпу придворных и военных разрешить накладывать руки на свои головы в организованном порядке, не вызывая подозрений. Не знаю, как Аскольд и король, но я крепко обдумывал дилемму. Эмилия и Алессандра помогали мне, что было сил, но толку было чуть. Например, Эмилия предложила ввести моду на головные уборы нового фасона, а маги, выдающие себя за шляпников, смогут проверить головы покупателей. Идея, конечно, была смешной и утопической, но навела меня на мысль получше. Я решил напомнить авиньонцам о френологии. Это такая штука, утверждающая, что характер и способности человека можно определить, пощупав выпуклости черепа. Лабуда, конечно, но я даже сам не ожидал, что френология окажется столь модным течением и быстро завоюет умы, изнывающие от безделья придворной публики. Король, скрипя сердце, был вынужден изображать из себя не только религиозного фанатика, но и рьяного поклонника френологии. Вообще же я считал, что нам повезло с Хлодвигом, могло быть гораздо хуже. Король не любил бурную деятельность, а предпочитал неспешные тусовки с любовницами, карты, охоту и, в довершение ко всему, еще частенько сочинял музыку. Эта музыка никому не нравилась, но все делали вид, что они в восхищении. Однако Хлодвиг нашел в себе силы и отказался от любимых привычек. Это признак ответственного человека, далеко не каждый способен на такое. Незадолго до дня Икс мы разослали приглашение всем графам, королевским вассалам, а также герцогам, включая независимых соседей. Король пошел еще дальше и отправил просьбу о скорейшем визите в Авиньон монархам Испании и Рима, не забыв и короля бриттов. Хлодвиг особо не надеялся на успех, ведь такие визиты нужно согласовывать заранее. Впрочем, ответы пришли вскоре по быстрой почте, которую переносили птицы-големы. Монархи удивлялись неожиданности приглашений, но обещали прислать вместо себя принцев, а наш давний союзник король Испании ответил, что прибудет лично. Подготовка и ожидание прекращения эпидемии, встречи гостей заняли вместе несколько месяцев, хотя я считал, что дело того стоило. Лучше подождать, а потом ударить наверняка. Думаю, что даже такое плохо организованное предприятие, как Варфоломеевская ночь, требовало длительной подготовки. Но все равно я был очень рад, когда день Икс наконец настал. Глава 42. В день, когда агенты Диамолитов должны были лишиться своих голов, король отправился в собор праведных воинов и захватил с собой все правительства, включая даже незначительных чиновников. Я же обосновался в ратуше Авиньона, чтобы вести прием военных, которым король приказал подвергнуться френологической проверке. Его Величество таким образом якобы хотел выяснить, кто из солдат достоин доверия в наибольшей степени. Я точно знал, что и гвардейцы, и обычные офицеры думали, что король на старости лет сбрендил, но считали это помешательство мелким и безобидным. Что, тут посмотрит на мою башку? Рослый гвардеец из первого отряда ввалился в дверь и расхохотался. Так это много времени займет. Башка у меня большая. Его голова действительно была большой, и я подумал, что он, скорее всего, не агент Диамолитов. Мы уже выявили несколько големов, и они ничем особенным не выделялись. Средний рост, невзрачная внешность и спокойное поведение наводило на мысли, что все они сделаны по единому образцу. Стояло утро, мы начали проверку с восходом солнца и уже раскрыли двух шпионов во втором отряде и трех в первом. К счастью, пока еще никто не подозревал неладное. Посетители заходили через одну дверь, а выходили через другую. Была еще и третья, та, через которую выносили трупы. Я распоряжался процессом. «Идите туда, Сегре», я показал рослому гвардейцу на дверь, расположенную за моим правым плечом. «Там еще много людей ждет, гвардия почти все, господин подсотник гвардии», ответил Сегре. «Армейские офицеры подтягиваются. К счастью, у нашего феодального короля армия была небольшой, и я собирался управиться к обеду. Правда, потом еще придется заняться окружением графов и герцогов, что тоже отнимет несколько часов». Сегри зашел в дверь, за которой великий маг из Тулузы выдавал себя за специалиста по френологии. Ассистентами у мага были Алессандра и еще двое моих людей. Слева от меня располагалась дверь, ведущая к магу из Девадура. Его ассистентами были также мои люди, но под руководством Эджина Россера, чемпиона по фехтованию, того самого, которого я ранил, когда мы сражались на рапирах. Мне был нужен еще один быстрый меч, и я сразу вспомнил об Эджине. Он так и не стал бароном, и очень обрадовался, когда я позвал его на службу и пообещал рано или поздно одарить замком. Эджину было все равно, кого разить, хоть людей, хоть големов. Он даже, как мне показалось, не вполне понял серьезность ситуации. Мысли Россера крутились исключительно вокруг фехтовального мастерства и будущего баронского достоинства. Сегри оказался самым настоящим человеком. Следом за ним проследовали еще двое, и я полагал, что все, големов среди гвардейцев уже не будет, однако оказался неправ. В дверь слева от меня зашел некто Хьюга, пожилой воин среднего роста, прославившийся 5 лет назад тем, что спас жизнь королевскому брату, когда тот путешествовал инкогнито по злачным местам и нарвался на грабителей. Я не думал, что Хьюга окажется големом, потому что он вроде бы родился недалеко от Авиньона. Однако вскоре после того, как воин зашел к френологу, из-за двери раздался крик, первый крик за все время, ведь остальные проверки проходили гладко и тихо. Я крикнул гвардейцам из третьего отряда, чтобы они никого не впускали в промежуточную комнату, а сам вбежал в дверь, за которой находились маг, мои люди и испытуемый. Картина, которую узрели мои глаза, не оставляла возможностей для двоякого толкования. В углу, обнажив меч, стоял Хьюга. Его глаза горели, преисполненные решимости защищаться до последнего. Эджин вместе с моими людьми обступили гвардейца и явно прикидывали, как бы половчее его прикончить. Маг же сидел на полу, держась рукой за правую половину лица. «Господин граф», завидев меня, маг быстро поднялся на ноги. Этот гвардеец отказался от проверки. Он оттолкнул меня. Думаю, что он догадался. «Я не понимаю, что тут происходит», взревел Хьюга. «Господин подсотник, я не позволю так беспардонно ощупывать мою голову. Это приказ короля», мягко сказал я, подходя поближе. «Вам следует подчиниться». Черта с два. Хьюга отбросил полусинего плаща в сторону и левой рукой выхватил кинжал из ножен на поясе. «Я готов жизнь отдать за его величество, но никто не может приказать мне делать то, что противно моей натуре». Я на миг задумался. Из-за солнца, проникающего сквозь большое окно, рыжеватые волосы Хьюга казались светлее, чем были на самом деле. Я подумал, что человек с такой кудрявой шевелюрой не может быть големом. «Не верьте ему, господин граф», — с жаром произнес маг. «Он один из этих». «Из каких этих?» — с подозрением спросил Хьюга. «Отдайте меч и кинжал господину Россеру», — сказал я. Хьюга разгневанно фыркнул. «Еще не хватало отдавать оружие слугам. Я не слуга, а дворянин», — встопорщил светлые усики Эджин. «С каких это пор у шарлатанов дворяне в услужении?» Тут же отреагировал Хьюга. «Я достал меч из ножен. Хьюга, здесь нет шарлатанов. Отдайте оружие, или вы умрете». Глаза гвардейца прищурились, он явно понял, что я немедленно отдам приказ об его убийстве. Хьюга разом успокоился, будто его предыдущие фразы были лишь представлением. «Я знаю, что шарлатанов тут нет, господин подсотник. Когда этот ваш френолог протягивал руки к моей голове, я увидел татуировку, маленькую золотую змейку. И я сразу понял, кто ощупывает наши головы. Это Николас из Девадура, один из величайших магов. Наблюдательная тварь», — процедил маг. «И понятно, что его защищает дворянин Эджин Россер, талантливый фехтовальщик, продолжал Хьюго. Я видел господина Россера 2 года назад мельком, но у меня хорошая память. Он не слуга и не ассистент шарлатана, а телохранитель великого мага. Кто другие двое, не знаю. Судя по их виду, они из дальней провинции, как и вы, господин подсотник. Неужели они из вашей провинции? Очень наблюдательная тварь, произнес Николас из Девадура из-за моей спины. Убейте его, граф. Хьюго очертил мечом линию, будто отмахиваясь от слов мага. Впрочем, насчет вас, господин подсотник, я не прав. Вы владеете той провинцией, но не родились там. А где вы родились, я даже представить себе не могу. У вас такое произношение, такой образ мыслей. Вот сейчас вы ведь думаете не о том, а чем все остальные. Они просто хотят меня убить, а вы чего хотите? Я усмехнулся. Хочу понять, зачем вы тянете время, Хьюго. Вы ведь знаете, что придется или умереть, или отдать оружие. Но вы не спешите. Почему? Я просто рассуждаю, господин подсотник. Король сейчас в соборе, а вы в ратуше. Король с чиновниками, а вы с военными. Завтра королевство содрогнется от плохих новостей, ведь так? Отойдите от окна, и продолжим разговор, ответил я. Все равно вы не успеете выпрыгнуть. Хьюго бросил быстрый, едва заметный взгляд в сторону окна, будто прикидывал, как бы сбежать. Поэтому я отринул всякие сомнения в том, что он не голем. Зачем ему тянуть время, если он человек? Когда я пришел к этому выводу, то сразу подумал о том, как деймолиты могли создавать таких наблюдательных големов. Или они получались случайно. Хотя мой Ракшин, например, тоже не был лишен наблюдательности. Внезапно Хьюго взмахнул кинжалом. Мне показалось, что он собирался его метнуть. Эджин, однако, успел отреагировать и сделал отличный выпад, поразивший грудь Хьюго. Кинжал перевернулся в воздухе и улетел в окно, разбив небольшое стекло. Хьюго пытался защищаться, но что он мог сделать против 3 мечников под предводительством чемпиона? За несколько секунд гвардеец получил множество ран, мое вмешательство даже не понадобилось. Я подошел к изрубленному телу, кровь текла на пол ручьем, впитываясь в ковер и проникая между досками деревянного пола. «Здесь нужно быстро убрать», — произнес маг, — «иначе мы не сможем проверять следующих». «А этот-то каков? Хорошо, что не все они такие». «В кого он собирался метнуть кинжал?» — спросил я у Эджина. «Вы заметили?» — в окно и собирался, господин граф. Фехтовальщик подошел к окну и посмотрел, что происходит на улице. Не иначе, хотел предупредить хоть кого-нибудь, но никого нет. Вон кинжал блестит в кустах, я поморщился. Все-таки Хьюго не зря тянул время, он надеялся, что кто-то, кого можно предупредить, пройдет мимо. Я подумал, что такие разоблачительные мероприятия нужно проводить в помещениях без окон. Но где же взять такую редкость? Мы и так с трудом нашли подходящие комнаты в ратуше. Сквозные помещения, двойные коридоры, то, что надо. Окна были единственным недостатком. Мои люди быстро унесли труп и смыли кровь. Светлый серый ковер пришлось поменять. И только потом проверка в этой комнате возобновилась. К полудню мы обнаружили 6 големов среди гвардейцев и 3 среди офицеров армии. Я даже был слегка разочарован таким небольшим числом. Мне раньше чудилось, что големы кишат повсюду, чуть ли не каждый 3-й голем. Что ж, ситуация оказалась лучше, чем мы все думали. Если бы я знал, что големов так мало, то принял бы меньше мер предосторожности и сделал бы все быстрее. В остальном предприятие прошло без сучка и задоринки. Аскольд справился со своей задачей в храме, а потом мы принялись за свиту графов, герцогов, приезжих принцев и короля Испании. Бедный король Испании, когда он услышал, что его окружают големы, неотличимые от людей, то чуть с ума не сошел. Этот монарх вообще не отличался выдержкой, он был слишком уж нервным. Возможно, потому что его пытались пару раз убить еще в детстве. В его свите оказалось 5 големов. Король Испании все никак не мог успокоиться и гадал, кто из оставшихся дома тоже голем. По всем раскладам получалось, что под подозрением находится первый министр. Этот тип родился в замке в глубокой провинции, никто не видел его родственников, а выглядел он моложаво не по годам. Вечером, когда уже все закончилось, я смог подвести первые итоги. Големы состояли в свите у всех. У графов – 2-3, у герцогов – 3-4, у королей и того больше. Но что по-настоящему заставляло задуматься, так это наличие големов у баронов. У каждого захудалого барона, чьих людей мы проверили, был хотя бы один человекоподобный голем. Это говорило о том, что диемолиты пытались контролировать всех. Церкви тоже досталось. Аскольд выявил 4 големов в жреческих кругах Авиньона. Но что интересно, среди человекоподобных големов не было ни одного мага. Диемолиты после фиаско с богами выучили урок и перестали плодить своих конкурентов. Глава 43. Голем оказался прав в своем прогнозе. На завтра королевство содрогнулось. Хлодвиг выступил с речью с балкона дворца и объявил, что среди людей живут големы, от самих людей неотличимые. Повсюду полетели глашатаи, которые останавливались в замках, деревнях, городках и зачитывали королевское послание. В нем говорилось о том, как отличать големов от настоящих людей и кого держать под подозрением. Я никогда прежде не видел, как паника и паранойя охватывают всю страну, а заодно и соседние государства. Люди словно спятили. Как советник короля, я получал отчеты о состоянии дел, но также многое видел своими глазами. Сосед стал подозревать соседа, между лучшими друзьями наметилось охлаждение, купцы жаловались, что боятся путешествовать, каждый человек чувствовал себя комфортно только в том месте, где родился и вырос на глазах у всех остальных. Жизнь приезжих и путешественников разом превратилась в ад. Когда начали доноситься слухи о бессудных казнях приезжих, король выпустил еще один указ, подробно объясняющий происходящее. Там говорилось, что големы интересуются лишь значительными постами, что цель големов – стать приближенными крупных дворян, начиная с баронов, что обычный торговец овощами големам не будет, потому что диемолиты не станут тратить хилу впустую. Указ возымел некоторый эффект, страсти в народе слегка улеглись, зато некоторые бароны-психопаты рьяно принялись за истребление своей свиты, и здесь король уже ничем не мог помочь. Соседние страны не отставали от нас, Испания избавилась от первого министра, а заодно и от десятка других големов. Римское королевство тоже расправилось с человекоподобными големами, но заплатило за это большую цену. Големы сумели организоваться и дать бой. В потасовке погиб второй сын короля. Еще хуже дела обстояли в нескольких графствах, например, в графстве Авада, расположенном на востоке от моих владений. Там големы убили графа со всей его семьей и захватили власть. Конечно, големы не объявляли на весь свет, что они – големы, но время переворота подозрительно совпало со временем разоблачения шпионов. К тому же к власти Вавада пришел совсем не местный житель. Новый граф родился вообще непонятно где. Я воспользовался случаем Вавада и попросил короля временно отпустить меня из столицы. Я сказал, что устрою поход возмездия на мерзкого голема, захватившего графство. Хлодвиг не сомневался, помня о моих предыдущих подвигах, что мне удастся справиться с этим делом, и дал согласие на мой отъезд. Перед самым отъездом домой Эмилия сказала, что хочет навестить родителей. Она обещала вернуться в Фосса на недели через 3, и я согласился. Если бы не Авада, то мы поехали бы вместе с ней к ее родителям. Наши отношения развивались медленно, но неуклонно. Она последовательно отказывала всем женихам и старалась проводить больше времени рядом со мной. Я узнал на практике, что другие девушки Эмилии проигрывают. С ней могла соперничать разве что Виолетта за счет бурного темперамента и темных намерений. В Виолетте злодейский шик уживался с преданностью мне. Я часто вспоминал ее, печалился о ней, даже иногда гадал, как выглядела бы наша совместная жизнь, и приходил к выводу, что достаточно ярко. Но с Эмилией тоже не соскучишься. Ее острый ум всегда будет держать меня в тонусе. Я отпустил Эмилию к родителям, а сам вернулся в Фассана. Никер, уставший от постоянных хлопот с графством, был очень рад меня видеть. Но я не стал праздновать возвращение, а написал своему союзнику Жофруа о том, что пришло время выступить против общего врага, и стал готовиться к новому походу. Никер уже навел порядок среди дворни и отделил местных от неместных. Последние отправились в отдаленные замки. Дядюшка Вилли выслушал мой рассказ о событиях в Авиньоне с большим интересом. Он посоветовал воспользоваться ситуацией, собрать подходящих алхимиков и обеспечить им охрану с тем, чтобы они занимались взрывчатыми веществами. Еще дядюшка почему-то снова принялся расспрашивать меня о жизни в моем мире. Мне казалось, что я ему уже все рассказал давным-давно, но он находил новые вопросы. Они касались политики и быта разных государств. Дядюшку больше всего интересовали лишь некоторые страны, включая Россию, Китай, Америку и Индию. Я так и не понял, почему он снова затеял этот разговор. Моя репутация укрепилась настолько, что стоило мне бросить клич, как ко мне немедленно прискакали все любители наживы и искатели баронских титулов. Я отсеивал пришлых одиночек и брал лишь тех, кто вызывал наименьшие подозрения. Мне удалось собрать армию в кратчайшие сроки, и я без промедления выступил в Авада. Что будем делать с теми баронами, кто не поддержал нового графа? Поинтересовался Никер, когда мы степенно ехали на лошадях в середине наших войск. Ничего, пусть живут, ответил я, станут моими вассалами, вот и все. А с теми, кто поддержал? По обеим сторонам от пыльной дороги тянулись зеленые поля с черными земляными проплешинами. То ли местные крестьяне были недобросовестны, то ли кто-то попортил посевы. Я все еще плохо разбирался в сельском хозяйстве, зато немного поднаторел в управлении ремеслами и особенно кузнечного дела. На меня теперь работали десятки кузнецов. Мои решетки, замки и оружие отправлялись в другие города большими партиями. Те, кто поддержал этого голема, лишатся замков и умрут, если не сдадутся без боя, ответил я. Но они ведь, наверное, даже не знают, что он голем Арт. Я обернулся к Никеру. Он был в зеленом берете с большим пером какой-то птицы. Даже новый статус зятя и наследника графа не заставил моего друга отказаться от экзотической одежды. Что ж, поэт всегда поэт. Интересно, что для Никера жизни сотен простолюдинов мало что значили, а насчет дворян он переживал. Они бароны, Никер, а бароны должны следить за политической ситуацией, иначе можно потерять замок или даже жизнь. Говоря иначе, пусть расплачиваются, если они такие болваны. Новый граф Авады решил сразу дать генеральное сражение. Он расположился на небольшом холме прямо на нашем пути и построил там укрепление из бревен. Голем словно приглашал меня покончить со всем этим делом одним ударом, а не ввязываться в маневры и штурмы многочисленных замков. Мне тоже понравилась идея генерального сражения, но когда я увидел укрепление, то сразу вспомнил битву при Пуатье, в которой превосходящие силы короля Иоанна Доброго насмерть разбились о глухую оборону принца Эдуарда. Никер подталкивал меня к атаке в лоб, но я, сомневаясь в своей полководческой гениальности, решил, что осторожность не помешает. Мои войска расположились на соседнем холме совсем неподалеку и построили точно такую же оборону с участием бревен и телег. Наши и вражеские арбалетчики лениво обменивались выстрелами, и казалось, никаких событий сегодня больше не произойдет. Обе позиции выглядели сходно, но было и существенное отличие. У меня имелись разборные требушеты, а у голема нет. Я даже не знаю, почему местные уделяли малое внимание примитивной артиллерии. Может, они не догадывались, что за нею будущее. В любом случае, после первых десятков выстрелов, голем всполошился. Его арбалетчики принялись рьяно обстреливать мои укрепления и даже изредка в кого-то попадали. Мне стало интересно, что предпримет голем. Уберется подальше или сам пойдет в атаку. Выяснилось, что первое, враг снялся с холма и выстроился на поле, намереваясь дать прямой открытый бой. Я не мог не воспользоваться приглашением, и дальше все пошло по накатанной. У меня было больше пехотинцев и всадников, магов и големов, всего было больше. Я не стал предпринимать никакие ловкие ходы и притворять в жизнь запутанные схемы. Мои автономные големы пошли в лобовую атаку первыми, затем с флангов полетела кавалерия, за которой двинулись управляемые големы. Особое внимание я уделил защите магов. Это все себя оправдало. Мне удалось взломать оборону, обратить в бегство вражескую пехоту, рассеять конницу и даже пленить несколько магов. Граф Голем пал в бою. Мне рассказали, что он отчаянно сражался, но Алессандро, мастер копья, подколол его сбоку и сбросил на землю прямо под копыта лошадей. Мы захватили несколько подозрительных пленных, но без участия великого мага никак не могли разобраться, големы они или нет. Пришлось надеть на них кандалы и таскать всех за собой. Далее меня ожидало лишь триумфальное шествие по баронским замкам и привычное уже перераспределение собственности. Однако на следующий день пришли плохие вести, можно сказать, чудовищные. Когда я только расположился на привал в захваченном замке Трисобья, ко мне вошел один из моих гвардейцев и доложил, что меня срочно хочет видеть некто Пурет, кузен Эмилии. С недавних пор я сильно озаботился охраной своей персоны и обычно всегда был окружен доверенными людьми. Кузен Эмилии вошел ко мне под чутким присмотром Руприхта, и я сразу узнал этого малого. Именно его мы захватили в плен вместе с самой Эмилией почти год назад. «Эх, господин граф, ну и далеко вы забрались», — без всякого приветствия сказал мне гость. «Я вас обыскался, даже лошадь загнал. Меня чуть не убили ваши же люди», — спасло лишь имя моей сестры. Ее очень уважают. Пурет выглядел как запылившийся франт. Его черно-фиолетовый плащ печально свисал, придавленный грузом засохшей грязи. Следы этой грязи были даже на узком породистом лице гостя. Однако Пурет умудрился тщательно расчесать и напомадить свою коричневую остроконечную бородку. «Я вроде как гонец», — развел руками кузен Эмилии в ответ на мой удивленный взгляд. «Моя сестра очень просила меня приехать к вам. Именно меня, никого другого. Я исполнил ее просьбу». «Что-то случилось?» — спросил я, охваченный дурными предчувствиями. «К сожалению, да, господин граф, я привез вам скверные вести. Эмилия умерла». «Что?» Я не смог сдержать вскрик. Пурет с тоской посмотрел в угол комнаты. «Увы, граф, это болезнь, эпидемия. Казалось, что она закончилась, но не везде. Сначала заболела мать Эмилии, а потом и сама Эмилия. Но у нее все шло в такой легкой форме, что я думал, она выкарабкается. Я ведь тоже болел месяца три назад, но выздоровел. Сестра все время болезни говорила о вас, расхваливала вас, убеждала, что вами нужно восхищаться. Подождите, я поднял вверх руку, все еще не веря услышанному. Расскажите все подробно, что и как случилось. Я же рассказываю, господин граф, из наших краев болезнь ушла. Мы думали, что все закончилось. Но вдруг мать Эмилии заболела, а на следующий день и моя сестра тоже. Она проболела дня три и умерла ночью. Когда ей стало хуже, она сумела написать вам письмо. Вот оно. Пурет протянул мне сложенную в четверо белую бумагу, но тут же отдернул руку. «Наденьте перчатки, граф». Эмилия строго-настрого велела мне проследить, чтобы вы читали ее письмо в перчатках, а потом сожгли. И письмо, и перчатки. «Наденьте их, граф, иначе я не смогу отдать вам письмо». Никер протянул мне свои светлые кожаные перчатки, я быстро их надел, взял письмо и сразу узнал ровный почерк Эмилии. «Дорогой господин граф», — писала она, — «к сожалению, пришла пора нам расстаться. Я вообще не собиралась расставаться с вами, но обстоятельства оказались сильнее моих желаний. Когда мы с вами впервые встретились, вы поразили меня грубостью манер. Я тогда списала это на недавний бой, но потом выяснилось, что вы специально стараетесь быть прямолинейным в общении. Когда вы предложили обменять меня на ящик гвоздей, я сначала обиделась, а потом подумала, что ни разу в жизни не слышала ничего более забавного, и решила к вам приглядеться. Я размышляла о ваших словах и поступках и вскоре поняла, что ваши действия подчинены какой-то логике, но эта логика не от мира сего. Я сумела догадаться, что вы стремитесь сокрушить Диамолитов, но это не могло объяснить ваше поведение в целом. Почему вы не уважаете жрецов и дворян? Почему вы думаете о простолюдинах так, будто они ничем не отличаются от вас или вашего друга Никера? Почему иногда вы показываете глубокие знания по неожиданным темам, а временами ничего не можете сказать по вопросам, которые известны даже ребенку? Я так усердно думала о ваших мыслях, что влюбилась в вас. Мне стало казаться, что вы, пришелец из другого мира, помните, вы рассказывали мне о разных мирах. Я даже воображала, что ваш мир давно воюет с диамолитами и вас прислали помочь нам в нашей борьбе с ними. Я оторвался от чтения и лишь покачал головой, изумляясь ходу мыслей этой девушки. И Никер, Рупрехт и Пурет, наверное, ожидали от меня каких-то слов, но я вернулся к письму. «Мне очень хотелось, чтобы вы ответили на мою любовь», — писала Эмилия. «Обычно для меня, как и для любой правильно воспитанной девушки, не составляло труда заинтересовать того или иного мужчину. Но с вами я вела себя вопреки всем рекомендациям. Показывала вам свои рисунки, разговаривала о шахматах и даже давала советы. Когда вы поручили мне управлять замком, я подумала, что вы относитесь ко мне хорошо. А когда вы пригласили меня в Авиньон, то осталось лишь понять, насколько сильно я вам нужна. Насколько, господин граф, я не могу услышать ответ». Но этот вопрос меня очень интересует даже в последние часы жизни. Я хочу завещать вам все написанные мной картины. Их пришлют в Фассена. Только не пугайтесь, среди них мало тех, которые изображают непонятно что. Я специально писала загадочные картины, чтобы подразнить вас. Мне нравилось смотреть, как вы изумляетесь. Тогда у вас появлялось смешное непроницаемое выражение лица. Мне даже сейчас хочется улыбнуться, когда я его вспоминаю. Однако мое письмо подходит к концу, у меня жар, и мысли путаются все сильнее. Мне уже трудно поддерживать в голове прежнюю ясность. Прощайте, господин граф, передавайте привет Никеру. Может быть, у меня осталось немного минут, чтобы еще раз вспомнить мою жизнь и помечтать о будущем, о нас с вами, ваша Эмилия. Я молча сжег и письмо, и перчатки. Никер тоже ничего не говорил, он повернулся лицом к окну, чтобы скрыть слезы. Она тебе тоже передала привет, сказал я. Никер, не оборачиваясь, махнул рукой и вышел из комнаты. Я поручил Руприхту принять как следует кузена Эмилии и остался один. За окном суетились мои войска, скрипели телеги, поднимался дым от полевых кухонь. Я посмотрел на желтую глиняную миску, где лежал пепел от письма Эмилии, и мне невольно вспомнилась наша первая встреча. Я собирался взять Эмилию в плен и обменять ее на что-то полезное. И сейчас меня посетило сходное желание. Я бы с удовольствием обменял свои самые полезные вещи на Эмилию, если бы мне кто-нибудь предложил ее вернуть. А затем я совершил один из самых нелогичных поступков в моей жизни. Я подошел к столу, взял чистый лист бумаги и написал: «Дорогая Эмилия, ты спрашивала меня, насколько ты мне нужна. Отвечу прямо: очень сильно». Потом я свернул свою записку вдвое и положил ее сверху пепла от письма Эмилии. Мне хотелось доставить ответ адресату, но я не знал, как. Глава 44. Осень принесла с собой промозглые ветры и слякоть. После того, как мои войска расправились с графством Авада, я расставил там своих вассалов и вернулся домой. Вскоре из Авиньона пришли известия. Благодаря моим заслугам на почве борьбы с человекоподобными големами, король собирался сделать меня герцогом. Я почему-то не испытывал особой радости, хотя мои десятники и сотники прыгали от восторга. Каждый ожидал повышения. К тому же быть офицером герцогской армии более почетно, чем состоять в гарнизоне у барона или даже графа. Еще со всех сторон до меня долетали прелюбопытные новости. Оказывается, короли пришли в сознание. Они стряхнули с себя путы долгого морока и наконец стали готовиться к большому походу на Диамолитов. Вот что значит избавиться от агентов влияния. Удивлял меня и дядюшка Вилли. Он продолжил подробнейшие расспросы о жизни в моем мире, а также потребовал, чтобы ему доставили строительные материалы и дюжину разнообразных сумок с акваяжей. Я пытался узнать, зачем ему это нужно, но если дядюшка Вилли не хочет что-то объяснять, вытянуть у него информацию просто невозможно. В ночь перед моим очередным путешествием в Авиньон случилось неприятное происшествие, меня снова попытались убить. После гибели Виолетты мой сон ухудшился, а после смерти Эмилии стал совсем никудышным. Я долго не мог заснуть, часто просыпался среди ночи, мучаясь разными мыслями и воспоминаниями. Туссиан поил меня усыпительными травами, они помогали, но чуть-чуть. В одну из таких бессонных ночей я услышал шум за окном. Моя спальня в Лиге располагалась на третьем этаже, и меня посетил резонный вопрос: что за существо крадется по вертикальной каменной стене? Я тихо поднялся с постели, взял меч и подошел к окну. Бледная луна освещала силуэт пришельца. Он выглядел как человек, но лихо поднимался, цепляясь кончиками пальцев за маленькие щели между камнями. Я давным-давно читал о каком-то скалолазе-силаче, французе, который тоже мог так, но это было в моем родном мире. Здесь такие скалолазы не водились, и я подумал, что в мою спальню лезет голем. Конечно, было бы хорошо взять его в плен. Я не рассчитывал, что он скажет что-то важное, но мне хотелось поговорить с такими, как он, чтобы понять, о чем они думают. Я осмотрелся по сторонам и обнаружил тяжеленный керамический кувшин, стоящий в углу. Пинцет более устойчив к ударам, чем человеческий мозг, однако если постараться, то можно добиться сотрясения даже инцефа. Кувшин, конечно, мог оказаться слишком уж тяжелым, и тогда голем сдохнет. Ну и черт с ним в этом случае, решил я. Когда голова в легком кожаном шлеме просунулась в окно, я ударил. Кувшин разлетелся на части со звуком небольшого взрыва. Голем обмяк и заскользил наружу, чуть не вывалился из окна, мне пришлось втащить его в комнату. Ко мне в спальню вбежала охрана, привлеченная грохотом. Мы связали голема крепкими веревками и положили около стены. Я принялся гадать, выживет он или нет, но его голова оказалась крепкой, и примерно через полчаса голем пришел в сознание. Он захлопал глазами совсем как человек и попытался сесть. Мы с Никером помогли ему и усадили, прислонив к стене. На вид голему было лет 30, хотя кто его знает, сколько он прожил на самом деле. «Ну что, попался?» — с иронией спросил я. «Раньше мне встречались только дохлые люди-големы, у них голова становилась глиняной, а ты целеханик, граф». Сухие губы незадачливого гостя шевельнулись. Вы подозрительно ловки. Вас надо было давным-давно прикончить. Я знал, что у человека после такого удара сильно болела бы голова. Галим, похоже, не страдал головной болью. А что, кто-то давно уже предлагал меня прикончить. С интересом произнес я. Галим едва заметно усмехнулся. Он был небрит, и его щетина окрашивала нижнюю половину лица в коричневый цвет. Когда вы разом захватили три замка, мы посовещались. Кое-кто предлагал вас убить, но остальные приняли вас за обычного выскочку. И я в том числе, вот дурак. Я задумчиво кивнул. Выходит, люди големы местной агентурной ячейки регулярно устраивали совещания. Как вы поддерживаете связь с диемолитами? Спросил я. Галим осклабился. Этого я вам не скажу, граф. Никер тоже решил вставить словечко в разговор. Даже если тебя поджарить на медленном огне, хищно осведомился он. Не пугайте меня. Галим скривил тонкие губы. «Я умею отключать боль, и мне не страшна смерть. Это вы, люди, ее боитесь. Мы, нет». «Почему?» – спросил я. «Почему вы не боитесь смерти?» Галим посмотрел на меня весьма выразительно. Он сидел на полу, но взгляд был высокомерен. «Потому что мы не думаем о том, что будет с нами, когда мы умрем. Это людские заморочки. Мы точно знаем, что ничего не будет. Каждому из нас рано или поздно придется умереть. Так какая разница, когда мы выполняем свой долг и умираем с легким сердцем? Не то что вы, люди. Вы страшитесь вашей загробной жизни, часто молите о пощаде. Вы жалкие, мы жалкие», — рассвирепел Никер. «Ты сидишь тут, скрученный веревками, с раной на голове, а мы жалкие». «Жалкие», — равнодушно подтвердил Галим. «Мы лучше, чем вы. Когда вас всех загонит в стойло, где вам самое место, такие как я будут управлять вами. Ты уверен, что пытки бесполезны?» Никер гневно сверкнул глазами и обернулся ко мне. «Да», — я кивнул. «Если голема сделать как надо, то он ни в чем под пытками не признается. Нужно знать ключевые слова, чтобы заставить его повиноваться. Да и то в случае разумных големов это может не сработать. Чем голем умнее, тем труднее им управлять, что вызывает вопрос. Почему ни один из человекоподобных големов не сделал попытку перейти на сторону людей? Потому что вы жалкие», — снова со злорадством откликнулся гость. «Не можете контролировать свои ощущения, боитесь смерти, боитесь того, что будет после смерти. Вас сменим мы совершенней. Как он меня раздражает!» Никер сжимал рукоять меча, будто прикидывая, стоит ли достать его из ножен и вонзить в горло пленника. «Мы с ним говорим несколько минут, а раздражает он меня так, будто я просидел с ним 10 лет в одной камере в королевской тюрьме. Они очень похожи на нас», — ответил я, — «не только внешне, но и своим высокомерием. Однако он подкинул мне одну идею». «Какую?» — Никер обернулся ко мне, да и пленник посмотрел вопросительно. «Своими рассуждениями о смерти», — пояснил я. «У нас ведь есть специалист по загробной жизни. Вдруг эти големы и люди действительно так похожи, что наш специалист окажется полезным. Мы не похожи на людей». Галим поерзал, пытаясь найти положение поудобней. Я подошел к столу и зажег еще один подсвечник, держащий три белых свечи. «Это легко проверить», — я повернулся к голему. «Слушай, ты, нежалкий, сегодня у тебя счастливый день. Я таких везунчиков давно не видывал. Ты не умрешь просто так, а получишь шанс на вечную жизнь». «Что вы имеете в виду, граф?» — с подозрением осведомился Галим. «Имею в виду, что тебе повезло. Мы тебя казним сегодня за попытку убийства, но перед этим ты встретишься с существом по имени дядюшка Вилли. Этот дядюшка обладает интересной способностью считывать воспоминания и даже саму личность, которую он называет душой. Потом, когда носитель этой личности умирает, Вилли может воспроизвести ее в любой момент, но не для того, чтобы оживить человека, а для того, чтобы поместить его душу в ад. Я не думаю, что ад еще готов. Дядюшка только работает над этим, строит его. Пока что он запасается душами, как может. Особенно его интересуют такие идейные и высокомерные убийцы, как ты. Зато когда дядюшкин ад заработает, ты снова будешь жить. Разве это не прекрасно? Год за годом, век за веком ты будешь жить в аду. Я, право, не знаю, чем ты будешь там заниматься, но тут уже положусь на дядюшку. Он отлично разбирается во всевозможных карах. Это его профессия. Можно сказать, если ты похож на человека, то дядюшка без труда считает твою личность. Тогда вечная жизнь у тебя в кармане. Разве это не здорово? По мере моего рассказа лицо у пленника вытягивалось, а глаза расширялись. Все-таки человекоподобные големы способны на истинные эмоции. Диемолиты хорошо поработали. Граф, а кто такой этот ваш дядюшка? Медленно спросил голем. Замечательный парень, с улыбкой ответил я. Его ведь тоже сделали диемолиты. Но над ним они трудились гораздо больше, чем над тобой. Он и получился умнее, чем ты. Он называет жалкими только тех людей, которые доказали, что они жалкие, а не всех подряд. Тех, над кем у него нет власти, он даже уважает. И уж тем более ему не нужно никому служить, только своему призванию. Как его зовут, граф? Мне, возможно, показалось, но губы голема побледнели. Я же говорю, дядюшка Вилли. Он сам выбрал это имя. Но если ты назовешь его Светоносный, то тоже не ошибешься. Это одно из его имен. Светоносный. Вскричал голем и быстро повернул голову к стене. В ту же секунду у него в горле что-то забулькало, а изо рта хлынул поток крови. «Что это?» – изумился Никер. «Но я пришел в себя быстрее, чем мой друг, и уже был рядом с големом, пытаясь разжать его челюсти и вставить между зубов рукоять кинжала. Что с ним, Арт?» Никер бросился мне помогать, даже не понимая, что произошло. «Он откусил себе язык, вот что», – ответил я, тщетно пытаясь выбить голему хотя бы два зуба, чтобы через эту щель разжать зубы. «Проклятие!» – выругался Никер. «Он истечет кровью, или истечет, или захлебнется. Одно из двух. А, черт, не получается». Голем явно стал давиться свой собственной кровью. Его глаза закрылись, голова задергалась, а вены на шее вздулись. «Так нужно отнести его быстрее к Вилли!» – закричал Никер. «Вилли же может прочитать его мысли». Вместо ответа я стукнул по зубам голема еще пару раз, но, увидев, что это бесполезно, отступил. Я достал из ножен кинжал и ударил голема прямо в глаз, чтобы не затягивать агонию. «Зачем, Арт? Он же мог что-то знать». Никер схватил меня за плечо. «Он и знал, но Вилли не смог бы ничего считать из головы голема», — ответил я. «Я блефовал. Мне просто хотелось вывести этого придурка из себя. Это получилось, надо признать, вон как лихо он самоубился. Оттяпал себе язык почти под самый корень. МЦФ слишком отличается от человеческого мозга, Никер. Мы уже обсуждали с дядюшкой возможность что-то считать с МЦФа. Вилли не способен это сделать. Человеческие мозги одинаковые, а МЦФы слишком разные. Кстати, хороший способ выяснить, голем перед нами или человек. Но для этого нужно показать испытуемому Вилли или одного из его демонов. Лучше пока не привлекать к нам лишнее внимание. Голем не двигался, он был мертвее мертвого. Никер осторожно подошел к луже крови, словно чтобы убедиться, что она разлилась широко и комнату придется очищать долго. «Жаль, что дядюшка не смог бы с ним ничего сделать», — сказал мой друг. «Но у меня в связи с этим появился другой вопрос. Ты говоришь, что дядюшка потом оживит эти свои души. Почему же он не может оживить сейчас тех, кто тебе дорог? Скажем, Виолетту. Или, еще лучше, Эмилию». Я только покачал головой. Вопрос Никера расстроил меня. «Я не знаю, в какой форме дядюшка будет оживлять эти души, но неужели ты думаешь, что я позволил бы ему наложить руку на личности дорогих мне людей? Ты не забывай, кто он и в чем его предназначение. Я помню об этом каждую минуту. Виолетта и Эмилия умерли. Я бы хотел вернуть их, но только без помощи дядюшки». Глава 45. Я отбыл в Авиньон, чтобы стать главным действующим лицом в торжественном мероприятии, посвященном появлению нового герцога. Там я по-прежнему не испытывал особой радости от происходящего, хотя с вежливой улыбкой выслушивал все слова благодарности в мою честь. Мне пришлось произнести речь, что-то ответить королю и даже заказать герцогскую корону с многочисленными зубцами и мелкими рубинами. Хлодвиг собирал большую армию, чтобы впервые за много лет атаковать диемолитов. Предполагалось, что в наши ряды вольются войска Испании, а также Римского королевства. Бритты колебались, но Хлодвиг считал, что способен подтолкнуть их в нужную нам сторону. Он предложил мне возглавить отряд из 1000 дворян и сотни магов, и я не смог отказаться. Выявление и избиение человекоподобных големов продолжалось по всем фронтам. Я притащил в Авиньон пленных, чтобы убедиться, что они не големы. К сожалению, у двух человек из трех десятков голова все-таки превратилась в глину. Я договорился с Вольным Авиньонским университетом о помощи ученым, занимающимся взрывчатыми веществами. Этих ученых мы поместили в отдельное здание с прилегающим пустырем, на котором можно было проводить опыты. Мои люди взяли и здание, и пустырь под охрану и не пускали посторонних. Получилось что-то вроде секретного центра. Выяснилось, что я очень завидный и перспективный жених. Со мной вели переговоры герцоги по поводу своих дочерей, а Хлодвиг намекал, что мог бы попробовать устроить мой брак с третьей дочерью римского короля. На все предложения я отвечал, что подумаю. Мне не нравились герцогини, не нравились принцессы, никто не нравился. На сбор великой армии ушло месяца 4. Все это время я провел в Авиньоне. Командование отрядом королевской гвардии, а также приданным мне крупным подразделением отнимало львиную часть времени. Я старался не забывать о скафандре и даже слегка улучшил дыхательные отверстия. Вилли по привычке слал мне хилу, но у меня хватало моей зарплаты на королевской службе, чтобы затариться хилой под завязку. Я даже выкроил несколько часов в неделю, чтобы брать уроки у лучших магов. Детеныш Диамолит, подаренный мне Виолеттой, обосновался в Лиге и перешел почти в единоличное пользование Туссиана. Никер держал меня в курсе происходящего в моих собственных землях. Он сыграл свадьбу с графской дочкой и для этого на неделю прибыл в Авиньон. Мы спустили на это мероприятие кучу денег, но Никер был счастлив. Он организовал какой-то поэтический турнир и наконец получил славу поэта и покровителя молодых дарований. Интересно, что дядюшка Вилли продолжал совершать странные заказы с помощью записок сначала Никеру, а потом и Туссиану. Он потребовал дюжину черных сюртуков и несколько тростей с изображением головы собаки. Мне оставалось только гадать, для чего ему нужно это барахло. Когда ударил легкий морозец, армия выступила к Липантинским Альпам, где уже давно никто из людей не жил. По моему предложению, мы пошли по направлению к Фассана, а потом свернули на дорогу к Турину. Наша армия была перенасыщена магами и големами. Обезьянообразные големы пользовались большой популярностью среди столичных магов, и мои глаза то и дело выхватывали огромных горилл, бредущих по запруженной дороге рядом со своими хозяевами. Неподалеку от Турина меня нагнал гонец Никера. Он привез списки осужденных преступников, чтобы я кого-то из них помиловал. Я выбрал мошенника, который торговал поддельными церковными реликвиями, нескольких мелких воришек, а также похитителя чужой невесты, который сразу женился на ней. К сожалению, государственные дела не позволяли мне толком заниматься своим собственным хозяйством. Я пообещал себе, что после этого похода возьмусь за работу на благо герцогства. Мы прошли Турин, потом Бугелл, и только тогда впервые встретились с боевыми големами Диамолитов. Никер видел их, когда был ребенком, и они ужасали его до сих пор. Трехногие высокие големы могли прыгать в произвольном направлении, используя любые две ноги. Их обычной тактикой против людей было разрушение строя, когда высокий прыжок позволял преодолеть первые линии копьеносцев и приземлиться в самом скоплении солдат. Острые длинные когти на верхних конечностях големов разрывали доспехи и разбрасывали людей в стороны, создавая хаос. Трехногие первым делом пытались выбить магов и, поговаривали, что диамолиты управляют ими даже на очень больших расстояниях. В день, когда вдали только показались вершины Липантинских Альп, мы столкнулись всего-навсего с 5 боевыми големами. Наше войско двигалось по широкой дороге, длинному горному плато, что позволило нам быстро перестроиться и выдвинуть вперед стрелков. Никто из трехногих не добрался до нашего строя, все они остались лежать коричневыми буграми, истыканные стрелами, однако я с опасением подумал, что будет, если големов окажется не 5, а 50. Вообще меня одолевали противоречивые мысли по поводу этого похода. Я признавал его важность, мне нравился сам факт того, что люди наконец стали предпринимать хоть какие-то реальные действия против диамолитов. Приятно было сознавать, что в этом главную роль сыграли мои разоблачения человекоподобных големов. Однако этот поход вполне мог бы обойтись без моего участия. Я, конечно, командовал крупным отрядом, но не более того. Поход двигали совсем другие люди. Хлодвиг и римский король прислали сыновей, которые официально возглавляли все предприятия. Однако по факту командовали опытные генералы, и я, как старший офицер, получил ясное указание в спорных случаях прислушиваться именно к итальянскому генералу Бенедикту Винчина, а не к кому-нибудь другому. Впрочем, королевские сыновья тоже представляли себе реальное положение дела и не упорствовали во всяких глупостях. Бенедикт мне нравился. Он был совсем старым, но не потерял резвости мысли и крепости духа. Говорили, что этот генерал за всю свою долгую карьеру продул лишь одно сражение, да и то по нелепой случайности. Он обожал играть в карты, но знающие люди не советовали садиться с ним за игровой стол, потому что заслуженный генерал безбожно жульничал. Когда мы приблизились к Лепонтинским горам вплотную, мои опасения насчет встречи с десятками големов полностью оправдались. Сначала нас пощипывали единичные особи, прыгая со склонов и даже с вертикальных скал, но мы были начеку и более-менее успешно отражали эти атаки. Но когда перед нами на очередном плато выстроились в ряд 8 или 9 десятков трехногих, не только у меня побежали мурашки по коже, мы бросили вперед автономных големов, а за ними поставили в три линии управляемых, чтобы трехногие не могли их сразу перепрыгнуть. Это помогло лишь частично. Трехногие успешно миновали автономных големов, немного задержались перед первой линией обороны и понесли серьезные потери на второй и третьей линиях, где управляемые големы гроздьями вешались на трехногих, препятствуя смертоносным прыжкам. До нас, людей, добрались десятка два, и эти два десятка сотворили ужасные вещи. Я стоял в задних рядах и видел человеческие тела, взмывающие в воздух. Некоторые из них были разрезаны напополам, у других отсутствовали ноги или руки. Я не стал ждать, пока трехногие доберутся до моего отряда, а приказал арбалетчикам стрелять по головам демолитских големов. Эти головы были непропорционально маленькими и напоминали муравьиные из-за больших дугообразных челюстей. После первых залпов моих арбалетчиков я, под прикрытием Алессандра, надел скафандр и ринулся в гущу боя, расталкивая толпу. Люди принимали меня за одного из своих големов и почтительно пропускали вперед, надеясь, что я хоть как-то задержу ближайшего трехногого. Мне удалось сблизиться с ним и даже рассмотреть четыре маленьких желтых глаза, расположенные в ряд под низким лбом. Пока я тратил драгоценные секунды на разглядывание этих глаз и примеривался с первой атакой, трехногий заметил меня и удостоил удара серой мохнатой лапой, заканчивающейся двумя длинными саблевидными пальцами. Удар пришелся в правый бок, кожа скафандра выдержала, но я не смог удержаться на ногах. Трехногий занялся людьми, что позволило мне быстро подняться. Я преисполнился уважением к скорости реакции моего противника и потому тихо подкрался, чтобы хорошенько приложить его дубинкой по спине. Мне даже показалось, что я услышал хруст. Трехногий качнулся, обернулся ко мне, и я перехватил свое оружие и поразил серую шею острием. В этот же момент на спину моего противника прыгнул управляемый голем, и я так и не понял, что сыграло главную роль в нашей победе. Мой удар или этот прыжок. Трехногий упал, и мы с големом его добили. Я орудовал дубинкой, а голем – молотом на длинной рукояти. Уже потом маг, управляющий им, долго искал загадочного зеленого голема, чтобы узнать секрет его ловкости и прочности кожи. Мы отбили атаку, но понесли серьезные потери. Смерть каждого трехногого обошлась нам в три человеческих жизни. Мне не понравился этот бой, не только из-за потерь, но и потому, что меня не отпускало чувство, что это уже не мое сражение. Мои битвы остались там, у Вигналийского леса и в Авиньоне. Здесь же от меня мало что зависело, и если бы я покинул армию, это ничего не изменило бы. Нам пришлось разбить укрепленный лагерь на этом плато. Неподалеку располагалась огромная гора с широким удобным туннелем, ведущим в ее недра. На военном совете мы решили попробовать проникнуть через этот туннель, чтобы встретиться наконец лицом к лицу с извечным врагом человечества. Однако на вертикальном склоне другой горы находилось множество туннелей поменьше, через которые просачивались отдельные големы. Мы не могли закрыть все мелкие проходы, потому что некоторые из них располагались на большой высоте. Из-за этого наша первая ночевка превратилась в кошмар. Трехногие прыгали сверху и пытались прорваться в центр лагеря. Несмотря на все предосторожности, мы несли потери. Утром, когда командующие готовили первый удар по большому туннелю, генерал Винчина позвал меня. «Милорд, я навел о вас справки. Впрочем, как и о каждом командире крупного отряда, я хотел бы поговорить с вами, прежде чем поручить вам одно важное дело», — сказал генерал. Он принял меня в большом синем шатре. На полу лежали три толстых красных ковра. Сам Винчина сидел за черным походным столиком и смотрел внимательными выцветшими глазами. Его седая борода была заплетена в косичку по южным традициям. Я кивнул и уселся на раскладной стул напротив генерала. «Вы заинтересовали меня», — продолжал Винчина, почесывая голову под тесным зеленым беретом, который скрывал его лысину. «Вы провели несколько успешных походов, захватили множество замков и при этом не совершили ни одной грубой ошибки. Вы никогда не пускались в военные авантюры, которые могли бы принести великую победу или столь же великое поражение. Скажу больше, король франков рекомендовал вас как человека, способного решать нетривиальные задачи». Он намекнул, что вы стояли у истоков борьбы с людьми-големами. Это характеризует вас как военачальника, достойного доверия. Однако в нашем походе вы ведете себя подозрительно тихо. Другие командиры рвутся в бой, а вы держитесь где-то сзади, на вашем лице постоянный налет сумрачности. Да-да, я видел это, не пытайтесь отрицать. Вам не нравится то, что мы делаем. Может, вы против нашего похода? Говорите прямо, это останется между нами. Я должен знать, о чем думают командиры моих подразделений. Я не ожидал такого напора, но решил, что генерал в своем праве. Ему нужно знать, чего ожидать от офицеров. Вопрос лишь в том, сколько правды я могу рассказать. Мне кажется, что мой долг перед человечеством уже почти выполнен, ответил я. Белые брови генерала стали треугольными от удивления. В каком смысле, милорд? Я повертел в руке серебряную чернильницу с выгравированными на ней охотничьими собаками. Понимаете, генерал, я действительно стоял у истоков борьбы с людьми-големами. Это получилось не случайно. За последние годы я часто думал о том, как одолеть диемолитов. Все мои действия были подчинены этой цели. Я стал бароном, а потом и графом, чтобы собрать войска и выступить против них. Но получилось так, что я открыл их главный секрет, когда разоблачил агентов влияния. Именно эти агенты удерживали королевство от организованной борьбы с диемолитами. А теперь я думаю, что все кончено, диемолиты проиграли, мой долг выполнен. Генерал глубокомысленно прокашлялся. «Милорд, вы считаете, что наш поход принесет безоговорочную победу?» Я невольно умехнулся и махнул рукой, словно услышал хорошую шутку. «Я считаю, что наш поход принесет мало что. Возможно, мы прорвемся в большой туннель. Если повезет, то убьем несколько диемолитов. Вот и все. А я говорю о будущем. Наш поход ведь не последний. Следом за нами через некоторое время потянутся другие, и они атакуют не только Альпы. Может даже, у них будет лучшее оружие. Вы знаете, как хорошо идут работы над взрывчатыми веществами. Еще год-два и появится смертоносное оружие, разрушающие скалы. А через 10-20-100 лет взрывное дело так разовьется, что диемолитам и в самом деле придет конец. Этот процесс необратим. Вот почему я думаю, что сделал достаточно для этой войны. Теперь мне можно удалиться на покой, заняться делами в моих землях, может, жениться, наконец, хотя это вряд ли произойдет в ближайшее время. Я нисколько не лукавил, а в самом деле так думал. Причем эти мысли впервые посетили меня недавно, несколько дней назад. Мой договор с дядюшкой Вилли, лежащий в шкатулке в Лига, предписывал мне сделать большой вклад в борьбу с диемолитами в обмен на полную поддержку дядюшки. Я этот вклад сделал. Договор исполнен. Генерал в замешательстве покачал своим зеленым беретом. ГМ, вы меня озадачили, милорд, хотя я признаю вашу правоту. Скорее всего, так и будет. Я слышал о происшествиях с вашими невестами. Прошу принять мои соболезнования. Однако вы здесь, все еще с нами, и я верю в вашу искренность, а потому предлагаю вам задание. Возможно, последнее в вашей воинской карьере, если пожелаете. Завтра мы начнем штурм туннеля. Но за нашей спиной останутся эти проклятые норы в скале, откуда в любой момент могут выскочить трехногие големы. Я предлагаю вам и вашему отряду обезопасить тылы армии. Как, на ваше усмотрение. Можете ставить заслоны, можете засыпать норы, делайте, что вам угодно.